Евангелие от Матфея, из главы 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Тогда Иисус переправился обратно и прибыл в свой город. Когда же именно? После того, как Господь исцелил бесноватых в стране Гергесинской, о чем повествовало евангельское чтение прошлой, 5-й недели по Пятидесятнице. И вот после того, как жители этой страны неприязненно отнеслись к Господу Иисусу, он возвратился в Капернаум. Его городом здесь евангелист именует именно Капернаум, где и совершилось чудо исцеления расслабленного на одре носимого, о котором повествуется в сегодняшнем евангельском чтении. Принесли к нему расслабленного, положенного на постели. Евангелисты Марк и Лука рассказывают об этом подробнее. Они говорят, что в доме собралось множество народа, желавшего услышать и увидеть Иисуса. И вот близкие несчастного, которые несли его, поднявшись наверх дома, раскрыли кровлю и опустили больного прямо к ногам Иисуса. Такова была их вера и надежда на получение помощи от него. Но здесь и больной обнаружил свою веру, добавляет святой Иоанн Златоуст. Иначе, не имея веры, он не позволил бы испустить себя. Это же видно из слов Спасителя, ибо он, видя веру их, обращается к больному со словами: «Дерзай, чадо», так же, как позднее он сказал жене кровоточивой, которая с верою прикоснулся к его одежде: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Итак, поскольку и расслабленный, и принявший его показали столь великую веру, Господь говорит: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Страдания расслабленного, как он сам это живо чувствовал, были наказанием Божиим за грехи. И отпущение грехов, данное тем, кому Отец Небесный отдал весь суд над людьми, устраняло самую причину бедствия, постигшего этого человека. При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» – повествует евангелист Марк. Книжники, ожесточенные завистью и злобой, даже не требуют никаких доказательств того, что он имел право так сказать. Они спешат осудить его. Сначала в мыслях, помышляя в сердцах своих, как говорит евангелист Марк, но, думая обвинить его в богохульстве, они послужили к его большему прославлению. Иисус, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» Из многих мест Святого Писания видно, что одному Богу свойственно знать тайны сердца человеческого. Так премудрый Соломон, обращаясь к Господу в молитве, говорит: «Ты один знаешь сердце сынов человеческих». Спаситель, показав этими словами свое божественное всеведение, показывает далее и божественную власть. Он говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Блаженный Феофилакт так объясняет слова Спасителя: «Вы думаете, что я богохульствую, так как присваиваю себе право отпускать грехи, что составляет великое дело, свойственное только Богу. Вы думаете, что я прибегаю к этому с той целью, чтобы не быть изобличенным. Но исцеляя тело, то есть совершая дело, которое гораздо легче, но которое обычно считается более трудным, я докажу вам, что могу исцелить и душу, отпуская грехи. То есть могу совершить дело великое, которое вам кажется более легким, потому что совершается невидимо во внутреннем духовном мире. И по слову Спасителя больной встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Совершилось чудо, подтвердившее, что, облеченный божественной властью, Христос не напрасно сказал расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Народ же, видев это, прославил Бога, давшего такую власть человеком. Народ в большинстве своем еще не мог уразуметь божественное достоинство Христа. Они видели в нем пророка, но в простоте своей поступают благоразумно, прославляя Бога за его благодеяние. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.